Красивый и сексуальный. Алик. Илья сдержал слово и помог мне выкрасть Женю. Я не ожидал, что он ударит его по голове, чтобы затолкать в машину. Почему-то я думал, что он его просто припугнет и заставит поехать с нами. Завтра родители уедут с дачи, и можно будет его спрятать там. Привяжем его к батарее, оставим воды и пусть сидит, — сказал парень, потрепав мне волосы. «А ты, я надеюсь, сдержишь свое слово? С сегодняшнего дня ты переезжаешь ко мне, и 2 недели будешь моим парнем». «Да, конечно», — вымученно улыбаюсь, представляя ближайшие 2 недели, в которые мне как-то нужно будет умудриться ходить по вечерам в бар, чтобы работать, а днем еще успевать видеться с Владом. В принципе, 2 недели пролетят быстро. Илья неплохо целуется и довольно привлекателен. Не думаю, что для меня будет большой проблемой спать с ним. Но ради моей цели любые средства хороши. Немного напрягает сосед, который с чего-то вдруг решил заступиться за моего конкурента. Заела жалость? Сегодня я должен убедить его, что Женю нужно перевести на дачу, пока я буду 2 недели жить с Ильей. Мне нужно полностью нейтрализовать любовника Влада, чтобы мой мужчина подумал, что Женя его бросил. А потом, когда мы с Владом будем жить вместе, я просто смогу послать этого Женю подальше и забыть о нем, как о страшном сне. Сегодня утром я успел встретиться с Владом в машине. Всего 5 минут свидания, а мое сердце уже заряжено на весь день. Одного его взгляда достаточно, чтобы понять, что он мой избранник. «Алик, ты моя радость. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты всегда был со мной. Я всю жизнь любил только тебя и хотел подарить тебе это кольцо, символ моей любви». Я чуть не завыл, когда он надел мне на палец обручальное кольцо. Если какие-то сомнения еще и были, то теперь они улетучились. Я смотрю на палец и вижу доказательства его любви. Он и правда не забыл меня. Весь этот год тоже страдал и помнил. На обратной стороне кольца выбита гравировка «Вместе навсегда». Большего доказательства его любви и не надо. Я уверен, что Женю он не любит. Просто был с ним, потому что надо было с кем-то утолять желание плоти. Но теперь Влад может быть со мной, ему больше не надо искать мне замену. Мы будем жить вместе и будем счастливы, как и раньше. А сейчас мне осталось решить последние проблемы, чтобы уже ничто не омрачало нашего успешного совместного проживания. Осторожно открываю дверь ключом, чтобы не привлекать внимания. Прохожу в зал и вижу, что Женя спит на кровати Дэна. Сам сосед спит на диване, а на моей кровати разлегся его друг Валера. Медленно приближаюсь к спящему сопернику и вглядываюсь в его лицо. Что-то в нем есть. Внезапно понимаю, что этот гад не просто красивый. Черт, да он само совершенство. Понимаю, почему Влад так запал на него. Я не такой милашка. Женя похож на невинного ангелочка, которым просто хочется обладать. Теперь до меня начинает доходить, почему Влад не может с ним порвать. Ну а я позабочусь, чтобы мой мужчина забыл его. Невольно начинаю любоваться этим спящим красавчиком. У меня никогда не было парней младше меня. Всегда выбирал таких, как Влад, и таких, как Илья. Кто постарше? Я всегда был в роли пассива. Сейчас же смотрю на Женю, и что-то внутри меня просыпается такое, что я не могу понять. Меня даже пугает моя реакция на это молодое гибкое тело, которое при ближайшем рассмотрении кажется фантастически красивым. Как в тумане, подхожу еще ближе и склоняюсь, чтобы рассмотреть его лицо. У него такая потрясающе гладкая и нежная кожа. Я едва не захлебываюсь слюной, а мои брюки мучительно больно начинают давить на пах. Он чуть шевелится, наверное, ему что-то снится. Только одного взгляда на мальчика хватает для того, чтобы все мое мировоззрение пошатнулось. Его черные пряди, в беспорядке разбросанные по подушке в разные стороны, выглядят так сексуально, а нижняя пухлая губка внезапно оказывается закушена вместе с поворотом головы в сторону. Удивительно, Женя спит и даже во сне позволяет себе быть настолько сексуальным и красивым. В горле образовывается ком, не могу оторвать от него взгляд, то и дело скольжу по нему. Слегка подцепаю пальцами одеяло и тяну его вниз, оголяя парня до пояса. Передо мной открывается удивительный вид, и мои глаза жадно ласкают стройное крепкое тело и темно-коричневые бусинки сосков, которые моментально затвердевают от потоков прохладного воздуха и призывно торчат. Вспоминаю, как я целовал эти губы в танцевальной студии, и у меня перехватывает дыхание. Хочу снова ощутить его вкус свежести, но на этот раз делать это не для компромата, а чтобы распробовать. «Отойди от него, мразь!» Внезапно неведомая сила сталкивает меня с ног, и я больно ударяюсь локтем о ножку кровати. Передо мной возникает Дэн, и его глаза горят такой ненавистью, что мне становится страшно. «Черт, ты совсем что ли? Мне же больно!» Потираю ушибленное место. «Теперь будет синяк. Я тебе уже сказал, чтобы ты не смел к нему приближаться!» Шипит сосед. Никогда не видел его таким агрессивным. Поднимаюсь и отхожу на безопасное расстояние. «Да понял я уже!» Обиженно бросаю я, покосившись на проснувшегося парня. Он испуганно смотрит, натянув одеяло и пытаясь закрыться от всего мира за этой белой тканью. «Чего тебе надо?» Снова начинает орать на меня Дэн. «Вещи хотел забрать, пару недель поживу у друга». «Я тебе вчера еще сказал, что ты больше не будешь тут жить. Ключи оставь и вали!» «Дэн, да что с тобой? Ты из-за того, что я Женю сюда привел, да? Так я могу его забрать на дачу к Илье. Как раз хотел увезти его». Вместо ответа Дэн просто подходит и начинает меня бить. От неожиданности я падаю, и мне успевает прилететь пинок в живот, пока Валерка не оттаскивает взбесившегося соседа. «Отпусти, я урою этого гада!» — кричит Дэн, и по его ненормальному взгляду я понимаю, что мне лучше реально валить отсюда. «Больной!» — кричу я, потирая живот и восстанавливая дыхание. «Отвали от меня, дай вещи собрать! Я больше сам не буду с тобой жить!» «А если ты так заступаешься за этого мелкого, то держи его подальше от моего Влада. Если он сунется к нему, я за себя не отвечаю». «Он больше не вернется к Владу», — заверяет меня Дэн. «Но и ты больше не приблизишься к Жене. Если я увижу тебя еще раз рядом с ним, зарежу. Клянусь, ты меня знаешь». Вздыхаю и киваю, начиная закидывать вещи в дорожную сумку. Сосед всегда был таким мирным и спокойным, никогда не видел его таким. Влюбился, что ли, он в этого Женьку? Черт, да быть такого не может! Дэн суетится вокруг Жени, приносит ему чай, затем притаскивает бутерброды. Что с ним за нахрен творится? Он ведь всегда был против, чтобы даже я ел в кровати. Его это всегда раздражало. А этот гость может и сам встать, чтобы дойти до кухни. «Что это у тебя?» — спрашивает Валера, заметив на моем пальце обручальное кольцо. «У тебя с кем-то серьезные отношения? Все настолько серьезно, что ты носишь обручальное кольцо?» «Это Влад подарил мне», — мечтательно улыбаюсь я и кашусь на Женю, чтобы убедиться, что он слышит. «Сегодня утром сказал, что все это время искал меня и верил, что мы снова будем вместе. Теперь он нашел меня, и ничто не помешает нам. Там внутри гравировка. Вместе навсегда. Смотри». Снимаю кольцо и протягиваю Валере, снова кашусь на Женю. Тот побледнел и выглядит так, что вот-вот заплачет. Во мне снова просыпается злорадство. Пусть страдает. Лучше сразу пусть поймет, что Влад мой, чтобы смириться и отпустить. «Алик!» — внезапно ко мне обращается Дэн. «Ты можешь сделать последнее доброе дело?» «Смотря что». «Можешь собрать вещи Жени и привезти их?» «Ну, не знаю, как Влад на это посмотрит». Растерянно смотрю на бывшего друга. «Он меня к себе еще не звал, он же типа с ним живет». Киваю на гостя, который сидит на кровати и вытирает слезы тыльной стороной ладони. Становится его жаль. Наверное, ему тяжело осознавать, что Влад его никогда не любил. Не понимаю, на что он рассчитывал? Что своей красотой удержит такого мужчину, как Влад? Моему мужчине нужно гораздо больше, чем просто красивое тело.